еще раз взглянуть на него. Не могу не добавить. Недавно приходит моя добрая знакомая, которой я рассказываю историю портрета. Боже, это же Муська Мыслина. Она сидела вместе с мамой в лагере, а потом написала мой портрет, когда мне было лет 7. И он висит до сих пор над маминой кроватью, восклицает она. Вот вам очередное скрещение судеб. Шестнадцатое декабря. Очень понравился спектакль Марка Розовского «Триумфальная площадь» о Мейерхольде с Сергеем Десницким, который очень хорош. Был юбилей Ильи Гутмана, 75. Я рассказывал о съемках с ним на Сахалине в 1953 году. Было много теплых выступлений, а Юрий Никулин, его друг, рассказал анекдот. Трогается автобус с места, а его пытается догнать толстенький смешной пассажир. Арбуз купил. Он бежит, уронил арбуз, подобрал половинки, опять бежит, весь взмок. Автобус уже тихонечко катится под горку, а он все догоняет. Какая-то пассажирка кричит ему в окно. «Ой, мы просто описались со смеху, глядя на вас! Ха-ха-ха!» А он отвечает на ходу. «А вы сейчас обкакаетесь, когда узнаете, что я водитель вашего автобуса». 1994. 13 января. Новый год встречали у Эльдара на даче. Кроме нас были Шура Ширвин с женой и Таня Запасник, наша общая приятельница. Особого веселья не было, так как Нина перенесла операцию, и в доме грустно. Вчера прошла по телевидению наша передача о Параджанове «Человек-праздник». Мы все говорили о нем 5 часов. Элик, Инна, я, Наумов, Ахмадуллина, Демидова, Атанасян, Гарик Параджанов, Плотников, Кайдановский. Мой сценарий, ведущий Рязанов, говорят, получилось красиво и весело, что уже немало. Сделали 40 минут, но было много отзывов и хотят смонтировать 3 передачи. 18 января. На Медне смотрели Петера Штайна «Аристею». Спектакль идет 8 часов с 2 антрактами. Это была генеральная, поэтому буфет не работал. Мы взяли с собой бутерброды, соки. Я хотел захватить подстилку, как на пикник. Спектакль нам очень понравился. Замечательно придумано и поставлено. Есть прекрасные актеры, и кровь льется рекой. Смотрели 2 интересные картины в кино. «Индокитай» с Катрин Денёв и «Про убийство Кеннеди». Обе высшего класса. Я пишу на компьютере про ЛЮ для души, а не для пропитания. Кстати, о пропитании. За мое эссе о Тамаре Ханум в газете мне заплатили 2700 рублей. Аккурат столько стоит пол-литра или кило апельсинов. Я купил пол-литра. Вот какие у нас гонорары и цены. Хошь стой, хошь падай. А мы все еще не падаем. 16 февраля. У нас открылся замечательный музей частных собраний. Его еще Зильберштейн задумал и боролся за него. Удивительно, что в наши дни, когда все только разрушается, тут создали. Реконструировали прекрасное здание, но главное, что теперь в любое время можно прийти и всегда увидеть залы Тышлера, Штернберга, Родченко и других. В подтверждение моей версии, что между Пушкиным и Параджановым